Что происходило в то утро, обязательно имело определенное отношение к нашим религиозным верованиям, обычаям или традициям. Хотя это, наверное, и не так просто уразуметь иноземцу, каким является ваше преосвященство. Например, в празднике участвовали Токотин, прибывшие по специальному приглашению с побережья океана и земель Тотонаков. Именно там и была изобретена, или, возможно, навеяна их богами, эта ни с чем не сравнимая забава. Для выступления Токотин потребовалось просверлить в мраморе, которым была вымощена площадь, отверстие, куда вставили ствол чрезвычайно высокого дерева, предварительно положив вниз живую птицу. Считалось, что кровь этой птицы должна была придать артистам силы, необходимые для полетов. Да-да-да, именно для полетов. Вставленный в отверстие ствол был высотой почти с великую пирамиду. На его верхушке находился крохотный, пожалуй, не больше, чем один обхват деревянный помост, с которого свободно свисали крепкие веревки. Пятеро тотонаков взбирались по стволу шесту на вершину. Один нес флейту и маленький, прикрепленный к набедренной повязке, барабан. Остальные четверо не были обременены ничем, кроме обилия ярких перьев. Собственно говоря, они были совсем голыми, если не считать этих перьев, приклеенных к их рукам. Добравшись до помоста, эти четверо артистов каким-то непостижимым образом размещались по краям деревянной площадки, в то время как пятый медленно, осторожно поднимался на ноги и вставал в самом центре. Там, на огромной высоте, на ограниченном пространстве, он начинал пританцовывать, аккомпанируя себя на флейте и барабане, постукивая по барабану одной рукой и закрывая и открывая отверстие флейты пальцами другой. Хотя все собравшиеся внизу на площади взирали на это, затаив дыхание, в полной тишине, но музыка с такой высоты была почти не слышна. Тем временем остальные четверо токотин осторожно привязывали веревки к своим лодыжкам, чего зрители опять же снизу видеть не могли. Когда все было готово, пританцовывавший человек подавал сигнал музыкантам на площади. «Барарум!» Разом ударяли все барабаны, гремели все трубы. Зрители от нетерпения не могли устоять на месте, а четверо, взобравшихся на столб, спрыгивали с помоста. Они прыгали прямо в воздух. Их распростертые руки по всей длине окаймляли перья, причем каждый токотин носил оперение определенной птицы, первый красного макао, второй синего рыболова, третий зеленого попугая и четвертый желтого тукана. Широко раскинутые руки были подобны распростертым крыльям. Первый прыжок уносил токотин в сторону от столба, но их останавливали обвязанные вокруг лодыжек веревки. В этом-то и заключалась вся хитрость. Люди просто упали бы и ударились о столб, если бы не искусный способ переплетения веревок. Прыжок медленно, постепенно переходил в круговое вращение вокруг столба, причем все четверо находились на одинаковом расстоянии друг от друга, каждый в изящной позе птицы, зависшей в воздухе с распростертыми крыльями. В это время человек наверху продолжал танцевать, а музыканты внизу выбивать завораживающий, пульсирующий ритм. И под этот аккомпанемент четверо людей-птиц, описывая все более и более широкие круги, постепенно снижаясь. При этом, подобно парящим птицам, они, меняя наклон крыльев рук, меняли и свое положение в воздухе, приподнимались или опускались, как будто тоже танцевали. Веревка, удерживавшая каждого токотин, 13 раз обвивалась вокруг столба по снижающейся спирали. Совершая последний, самый широкий и стремительный круг, когда тело его пролетало уже над самой мостовой, человек выгибался, отведя крылья назад, точь-в-точь, как садящаяся птица, и касался земли ногами. Освободившись от веревки, он невольно пробегал еще некоторое расстояние и останавливался, причем все четверо делали это одновременно. После этого пятый артист, скользя по натянутой веревке, спускался на площадь. Если его преосвященство счел возможным прочесть некоторые из моих предыдущих рассказов о наших верованиях, ему должно быть понятно, что представление токотин было не просто акробатическим трюком, но символическим действом, каждый аспект которого имел особое значение. Так ноги и оперенные летуны уподоблялись Кецалькоатлю, пернатому змею. Четверо артистов, описывавших круги, и танцующий человек посредине представляли наши пять сторон света. Север.